Мандалы арканов. Вход в энергию арканов. Для входа в энергию арканов можно использовать следующие методы. Первый. Если вы используете для работы карту аркана, то просто медитируйте на нее. Открывайте и смотрите, ощущая поток энергии. Вот этот поток и будет арканом. Результат медитации на карту сильно зависит от вашего исходного состояния. Если оно не совсем хорошее, то и состояние при медитации будет соответствующим. Второй. В древе сефирот у каждого аркана есть две сефиры. Та, откуда идет аркан, и та, куда он входит. Их нужно представить. Одну над вашей головой, другую под ногами. Аркан в таком случае – поток, идущий между сефирами. Теперь вы и есть этот поток. Можно также визуализировать это. Когда вы представляете сефиру, видите огненный шар вроде солнца. У каждого аркана есть мантра, имя Бога, которое вы повторяете при настройке. Способ включения в аркан через сефиры хорош тем, что он работает точнее и дает более сильные результаты. А если вы включаетесь в аркан через сефиры, то ваше состояние становится более стабильным. Вы понимаете, откуда и куда идет аркан, и настраиваетесь более полноценно. Результат уже не зависит от того, что вы до этого делали, чем позавтракали, с кем пообщались, в каком настроении встали с утра. Исходное состояние обнуляется, и получается более качественная работа, более глубокое погружение. Составление заклинаний. Заклинания в мандалах переводятся на протоязык. А. Заклинание мысленно повторяется. Б. Маятником выбираются буквы по буквенной диаграмме. Смотрите приложение 1. В. Сформированное заклинание записывается в исходник мандалы на месте цифр. Техника создания сефиротической мандалы 22-го аркана. Свойства 22-го аркана. Первое. Обнуление информации о болезнях. Второе. Убирает страх смерти, научает просто жить. Третье. Позволяет быстро обучаться. Четвертое. Дает умение воспринимать информацию. Власть над информацией. Пятое. Убирает психологические блоки и мышечные зажимы. Шестое. Настраивает организм на идеал, изначально заложенный в Адам Кадмон. Седьмое. Дает возможность воспринимать мир чисто, без оценки. Восьмое. Стирает негативную информацию в астральном теле. Порчи, сглазы. Девятое. Выравнивает ментальное тело, обнуляя кармические программы. Десятое. Обнуляет негативные модели поведения. Одиннадцатое. Включает разумное сознание, избавляя его от пустых сигналов. Двенадцатое. Создает контакт с монадой, со своим первым воплощением, с гением Земли. Заклинание 22-го аркана в мандале. Аркан предназначен для обучения и оздоровления. Здесь все глифы заклинания направлены на обучение и на легкое движение вперед. Он делает сознание чистым, избавляя его от пустой информации. Усиливает сексуальность, артистизм, умение договариваться. Это способность меняться, выбирать именно ту модель поведения, которая нужна в данной ситуации. Приспособление к окружающей среде. 22-й аркан обнуляет любую информацию в теле, которая является блоками. Первое. Глиф «Разорванная одежда». Команда организму забыть все болезни, обнулить в теле всю информацию. Второе. Глиф «Белая одежда». Обнуление кармических программ. Третье. Глиф «Одежда плюс шапка». Настройка организма на идеал Адам Кадмон, Ева Кадмон, который заложен в нем. Четвертое. Глиф «Посох плюс котомка». Чистое, безоценочное восприятие мира. Пятое. Глиф «Мужчина» плюс шапка плюс посох. Быстрое обучение, восприятие новой информации без сравнения с уже имеющейся. Шестое. Вся карта – стирание информации в астрально-ментальном плане, убирание порч из глазов. Седьмое. Глиф – собака плюс одежда, убирание негативных связей с людьми. Восьмое. Глиф – перо плюс сапоги, власть над жизнью. Девятое. Глиф – взгляд вверх плюс шапка плюс волосы плюс солнце плюс бездорожье. Аспект доверия к миру прописывается для легкого движения по жизни. Десятое. Глиф – одежда плюс цветок. Убирание негативных привязок и эмоций. Это можно использовать в нижней подключке в мандале, как слив всей негативной информации. Вход в аркан через сефиры. Концентрируемся на макушке. Представляем сефиру Йесод. Повторяем. Шадай, Эль, Хай. Должно возникнуть ощущение тепла. Если тепло пошло, значит, вы включаетесь. Концентрируемся на стопах. Представляем сефиру Малькут. Повторяем. Адонай, Мельех. И вы чувствуете, как через ваше тело начинает идти поток. Оно как труба между двумя сефирами. Ощущение тепла усиливается. Две сефиры сверху и снизу. Вы – поток. Примечание. Не вы проводите поток через свое тело. Это немного неправильно. А вы и есть поток. Вот так нужно относиться к потоку. Тогда он будет сильным. А. Описание пространства мандалы. Первое. Имя бога Сефира Тиферет. Элоха в Даат. Буквы иврита имени бога обводятся ручкой справа налево. Второе. Имя бога Сефиры – Малькут. Адонай Ха Мелех. Буквы иврита имени бога обводятся ручкой справа налево. Третье, четвертое, пятое, шестое. Стрелки направления энергии обозначаются именем бога 22-го аркана – Таханаш. Буквы иврита имени бога обводятся ручкой справа налево. Седьмое, восьмое, девятое, десятое. Буквы описания того, как энергии 22-го аркана действуют на человека. Заклинание. Аркан включает. Чистое, разумное сознание. Верхние стрелки. Настраивает организм на здоровье. Это нижние стрелки. Б. Описание человека. Настройка на него. Одиннадцатое. Буква описания головы снаружи. Двенадцатое. Буква описания левой руки снаружи. Зеркально. Тринадцатое. Буква описания левой ноги снаружи. Зеркально. Четырнадцатое. Буква описания правой руки снаружи. Зеркально. Пятнадцатое. Буква описания правой ноги снаружи. Зеркально. Шестнадцатое. Буква описания внутреннего пространства головы. Семнадцатое. Буква описания внутреннего пространства левой руки. Зеркально. Восемнадцатое. Буква описания внутреннего пространства левой ноги. Зеркально. Девятнадцатое. Буква описания внутреннего пространства правой руки. Зеркально. Двадцатое. Буква описания внутреннего пространства правой ноги. Зеркально. 21. Буква описания Муладхары. Заклинание. Энергия 22-го аркана оздоравливает мое тело. 22, 23, 24, 25. Буква описания нижней подключки. 26. Крест Иерофанта. 27. Буква описания Сахасрары. Заклинание. Энергия 22-го аркана усиливает у меня связь с монадой. 28, 29, 30, 31. Буквы описания верхней подключки. 32. Знак гора. В. Детализация внешнего воздействия и проявления человека в 22-м аркане. 33-е, 34-е, 35-е, 36-е, 37-е. Буквы описания свастики ускорения времени в мандале. 37А. Буква описания центра свастики. 38. Буква знака стихии огня. Вход в миры огня. Я прохожу портал огня и попадаю в миры с более сильной, более плотной энергетикой, с большей светимостью, чем наш мир. Произнести заклинание духом огня. Би-то-эм-э-хе-е О-и-пе-те-а-а-пе-до-ке. 3 раза. 39. Имя духа огня, который крутит свастику. 3, 7 букв. Мысленно раскрутить свастику по часовой стрелке. 40. Заклинание развития человека в аркане. Благодаря этим глифам я ментально и физически оздоравливаюсь. 1. Глиф мужчина. Логика. Чистое сознание. 2. Глиф рваная одежда. Убирание фиксаций, избавление сознания от пустых сигналов. 3. Глиф белая одежда. Чистота внутренних помыслов. Связь с монадой. Развитие целостной личности. Активизация вилочковой железы. Настрой организм на идеал. Адам Кадмон. 4. Глиф котомка. Безоценочное восприятие мира. 5. Глиф шапка. Быстрое восприятие новой информации. 6. Глиф сапоги. Власть над миром. 7. Глиф перо. Активность верхних чакр. Умение правильно чувствовать и доказывать. 8. Глиф цветок. Дары мира. Вычищение негативного опыта, накопленного в организме. 9. Глиф солнца. Получение желаемого. 41. Буква описания шлема ужаса. Заклинание. Шлем ужаса собирает и фиксирует энергию в мандале. 42. Буква описания колеса фортуны. Заклинание. Колесо фортуны переводит события моей жизни в наиболее лучшую вероятность. 43. Печать 22-го аркана в круге планет и созвездий. Буквы на иврите. 44, 45, 46, 47, 48. Буквы описания внутренних чакр. Заклинание. Аджна. Энергия 22-го аркана дает умение чувствовать правильность и доказать правильность. Вишудха. Энергия 22-го аркана усиливает восприятие системного сигнала и сонастраивает с внутренним «я». Анахата. Энергия 22-го аркана активирует вилочковую железу, сверяет организм с соответствием идеалу. Манипура. Энергия 22-го аркана дает возможность двигаться к цели. Сватхистана. Энергия 22-го аркана дает увеличение сексуальной энергии за счет вычищения организма. 49-е, 50-е, 51-е, 52-е. Буквы описания плеч и подмышек. Заклинание. Я ментально и физически здоровый человек. 53-е, 54-е, 55-е, 56-е. Буквы описания обратной связи человека с миром. Стрелки. Заклинание. Я проявляюсь в этом мире, как частица Бога, как свой дух. 57. Печать человека, для которого делается мандала. Настройка на себя. И ищутся буквы иврита в круге планет и созвездий. От 3 до 7. 58. Подпись мастера, составляющего мандалу. Мандала заканчивается энергетическим шариком с представлением карты 22-го аркана. Складывается согласно схеме, смотрите приложение 3, и носится на груди в контакте с телом. Техника создания сефиротической мандалы 21-го аркана. 21-й аркан находится между сефирами Хот и Малькут. Хот – это слава, некий опыт, причем хороший. Соответственно, 21-й аркан – всегда призыв хорошего опыта. То есть частично он на Земле проявляется, а частично – через Хот. Верхняя часть аркана состыковывается с 13-м арканом. Энергии смерти и обнуления в нем, конечно же, тоже есть. Частоты 21-го аркана – частоты христианского эгрегора. В христианстве призывается опыт святых, в шаманизме – опыт разных духов. Вызов ангелов-хранителей, богов и так далее производится здесь, как помощь, чтобы за вас что-то сделали. В 21-м аркане вы проводите через себя разные духовные, божественные состояния. Статус святого приходит тогда, когда человек умирает. Он обретает настоящую славу только после смерти. История помнит много случаев посмертного признания личности. Дело в том, что когда человек умирает, у него начинает сильнее действовать сефира Хот, связанная с 13-м арканом, со смертью. Иногда статус святого дают и при жизни, но не в христианстве. Вход в аркан через сефиры. Сефиру Хот помещаем над головой, а сефиру Малькут – под ногами. Представляем сефиру Хот над головой. Повторяем. Элохим Цваот. Вы почувствовали сефиру. Энергия идет вниз к стопам. Там сефира Малькут. Представляем сефиру Малькут под ногами. Повторяем. Адонай Мельех. Смотрим на карту 21-го аркана. Ощущаем себя потоком. Потоком 21-го аркана. Повторяем имя аркана. Шадай. 21-й аркан включает эфирный план. Отсюда появляется ощущение плотности. Это усиление эфирного тела. А в голове будет такая легкость, радостное состояние. Будто вы не здесь, летаете где-то. А. Описание пространства мандалы. Первое. Имя бога Сефира Хот. Элохим Цваот. Буквы иврита имени бога обводятся ручкой справа налево. Второе. Имя бога Сефира Малькут. Адонай Ха-Мелех. Буквы иврита имени бога обводятся ручкой справа налево. Третье, четвертое, пятое, шестое. Стрелки направления энергии обозначаются именем бога 21-го аркана – Шадай. Буквы иврита имени бога обводятся ручкой справа налево. Седьмое, восьмое, девятое, десятое. Буквы описания того, как энергия 21-го аркана действует на человека. Заклинание. Через 21-й аркан я получаю ситхи, чудотворство, благоразумие и энергию блаженства. Мир дает мне все, что необходимо. Б. Описание человека. Настройка на него. 11. Буква описания головы снаружи. 12. Буква описания левой руки снаружи. Зеркально. 13. Буква описания левой ноги снаружи. Зеркально. 14. Буква описания правой руки снаружи. Зеркально. 15. Буква описания правой ноги снаружи. Зеркально. 16. Буква описания внутреннего пространства головы. 17. Буква описания внутреннего пространства левой руки. Зеркально. 18. Буква описания внутреннего пространства левой ноги. Зеркально. 19. Буква описания внутреннего пространства правой руки. Зеркально. 20. Буква описания внутреннего пространства правой ноги. Зеркально. 21. Буква описания Муладхары. Заклинание. Энергия 21-го аркана воздействует на систему кровообращения. Мой организм запитывается кровью Творца. 22, 23, 24, 25. Буквы описания нижней подключки. 26. Крест Иерофанта. 27. Буква описания Сахасрары. Заклинание. Энергия 21-го аркана соединяет меня, анима-мунди, с мировой душой. 28. 29. 30. 31. Буквы описания верхней подключки. 32-е – знак гора. В. Детализация внешнего воздействия и проявления человека в 21-м аркане. 33-е, 34-е, 35-е, 36-е, 37-е. Буквы описания свастики ускорения времени в мандале. 37-е А. Буква описания центра свастики. 38-е. Буква знака стихии воды. Заклинание. Я прохожу портал воды и попадаю в миры, где время течет в обратную сторону или медленнее, чем в нашем мире. Произнести заклинание духом воды. Хе, ко, ма, агла, эм, пе, хе, ар, зел, га, и, ол. 3 раза. 39-е. Имя духа воды, который крутит свастику. 3-7 букв. Мысленно раскрутить свастику против часовой стрелки. 40-е. Заклинание развития человека в аркане. Глиф «Венок». Жизненные блага окружают со всех сторон. Глиф «Красной ленты». Благо приходит от людей и от высших сил. Глифы «Телец и лев». Страстность и сила. Глиф «Человек». Социальные связи. Глиф «Орел». Выход в другие измерения. Глиф «Дева». Душа в эмоции блаженства. Глиф «Жезлы». Равновесие инь-ян. Глиф «Шарф». Астрально-ментальное тело чистое и целое. Глиф «Золотые волосы». Активная сахасрара. Глиф «Лента на волосах». Видение тонких планов. Глиф «Облака». Многовариантность возможностей. 41-е. Буква описания креста. Заклинание. Выравнивание инь-ян и защита. Включение в идею христианства. 42-е. Буква описания колеса фортуны. Заклинание. Колесо фортуны переводит события моей жизни в более лучшую вероятность. 43-е. Печать 21-го аркана. Буквы на иврите. 44-е, 45-е, 46-е, 47-е, 48-е. Буквы описания внутренних чакр. Аджна. Энергия 21-го аркана дает видение духов и восприятие всего хорошего. Вишудха. Энергия 21-го аркана дает позитивное мышление и энергию надежды. Анахата. Энергия 21-го аркана активирует у меня энергию блаженства и дает ситху чудотворца. Манипура. Энергия 21-го аркана усиливает у меня астральный план. Сватхистана. Энергия 21-го аркана выравнивает у меня сексуальную энергию. 49-е, 50-е, 51-е, 52-е. Буквы описания плеч и подмышек. Заклинание. Умное сердечное делание. Способность исцелять. 53-е, 54-е, 55-е, 56-е. Буквы описания обратной связи человека с миром. Стрелки. Заклинание. Трансформация универсума через энергии благости и чудотворства. 57-е. Печать имени человека, для которого делается мандала. Ищутся буквы в круге планет и созвездий. 58-е. Подпись мастера, составляющего мандалу. Мандала закачивается энергетическим шариком с представлением карты 21-го аркана. Складывается согласно схеме, смотрите приложение 3, и носится на груди в контакте с телом. Техника создания сефиротической мандалы 19-го аркана. Мандала счастья. Заклинание 19-го аркана в мандале. Мандала счастья создается в пространстве сефир, малькут, нецах. Назначение мандалы. Эмоциональное состояние, когда все легко дается. Уверенность в своих действиях, в знании своего будущего, в котором человек делается более динамичным. Финансовая успешность. Осознание своего пути, дальнейшей главной цели в жизни. Умение попадать в нужное место в нужное время. Лечение нервной системы, потому что мышление находится в состоянии веры. Состояние эйфорического счастья и гармоничности. Состояние лидерства, когда люди идут за человеком, потому что хотят ему помочь. Первое. Глиф «Ребенок плюс перо». А. Состояние непрерывного удовольствия от восприятия постоянной новизны окружающего мира. Б. Усиление памяти в десятки раз. В. Сознание находится в постоянном состоянии активного поиска и безусловной веры в отличное состояние здоровья. Второе. Глиф «Лошадь». Введение к цели. Третье. Глиф «Венок». Включение в нужные эгрегоры и в разные системные сигналы для достижения цели. Четвертое. Глиф «Флаг». Лидерство, умение вести за собой других. Пятое. Глиф «Сад». Самодостаточность, получение всего, что нужно для хорошей жизни. Шестое. Глиф «Стена». Состояние полной защищенности. Седьмое. Глиф «Солнце». Идеальная цель и достаток. Изобилие, которое приходит при движении к ней. Вход в аркан через сефиры. Сефиру Нецех помещаете сверху, над головой, а снизу, под ногами, Малькут. Представляем сефиру Нецех над головой. Повторяем имя бога сефиры. Цваот. Вы чувствуете, как поток пошел вниз, дошел до стоп. Представляем сефиру Малькут под ногами. Повторяем имя бога сефиры. Адонай Мельех. Смотрим на карту и настраиваемся на то, что становимся потоком 19-го аркана. Повторяем имя бога аркана. Кадеш. А. Описание пространства мандалы. Первое. Имя бога сефиры. Нецах. Цваот. Буквы иврита имени бога обводятся ручкой справа налево. Второе. Имя бога сефиры Малькут. Адонай Мельех. Буквы иврита имени бога обводятся ручкой справа налево. Третье, четвертое, пятое, шестое. Стрелки направления энергии обозначаются именем бога 19-го аркана – Кадеш. Буквы иврита имени бога обводятся ручкой справа налево. Седьмое, восьмое, девятое, десятое. Буквы описания того, как энергия 19-го аркана действует на человека. Заклинание. Через 19-й аркан я получаю состояние гармонии, счастья и энергию для движения к целям. Б. Описание человека. Настройка на него. 11-е. Буква описания головы снаружи. 12-е. Буква описания левой руки снаружи. Зеркально. 13-е. Буква описания левой ноги снаружи. Зеркально. 14-е. Буква описания правой руки снаружи. Зеркально. 15-е. Буква описания правой ноги снаружи. Зеркально. 16-е. Буква описания внутреннего пространства головы. 17-е. Буква описания внутреннего пространства левой руки. Зеркально. 18-е. Буква описания внутреннего пространства левой ноги. Зеркально. 19-е. Буква описания внутреннего пространства правой руки. Зеркально. 20-е. Буква описания внутреннего пространства правой ноги. Зеркально. 21-е. Буква описания Муладхары. Заклинание. 19-й аркан снимает у меня телесное напряжение. 22-е, 23-е, 24-е, 25-е. Буквы описания нижней подключки. 26-е. Крест Иерофанта. 27-е. Буква описания Сахасрары. Заклинание. В 19-м аркане я есть единое целое с системой. 28-е, 29-е, 30-е, 31-е. Буквы описания верхней подключки. 32-е. Знак Гора. В. Детализация внешнего воздействия и проявления человека в 19-м аркане. 33-е, 34-е, 35-е, 36-е, 37-е. буквы описания левосторонней свастики ускорения времени в мандале. Заклинание. Свастика ускоряет время в 19-м аркане. 37-е А. Буква описания центра свастики. 38-е. Буква знака стихии воздуха. Заклинание. Я прохожу портал воздуха и попадаю в миры, где время течет быстрее, чем в нашем мире. Произнести заклинание духом воздуха. Экс, ар, пи, э, хе, е, о, ро, и, ба, ха, а, о, цод, пи. Три раза. 39-е. Имя духа воздуха, который крутит свастику. 3-7 букв. Мысленно раскрутить свастику по часовой стрелке. 40-е. Заклинание развития человека в аркане. В 19-м аркане я счастлив и нахожусь в состоянии эйфории. В 19-м аркане происходит лечение нервной системы, потому что мое мышление находится в состоянии веры. В энергиях 19-го аркана я осознаю свою большую цель. Глиф «Лучи солнца» в 19-м аркане ко мне приходит финансовый успех. Глиф «Перо и флаг» в энергиях 19-го аркана. Я становлюсь лидером, и люди идут за мной. Глиф «Ребенок и перо» — состояние непрерывного удовольствия от новизны мира, усиление памяти в десятки раз, увеличение КПД работы мозга и состояние сознания в постоянном активном поиске. Глиф «Белая лошадь» — мой дух ведет меня, имя, к цели. Глиф «Венок» — включение в различные эгрегоры и системные сигналы для достижения цели. Глиф «Флаг» — лидерство и умение вести за собой других. Глиф «Сад» — получение всего необходимого для хорошей жизни. Глиф «Стена» — состояние полной защищенности. Глиф «Солнце» — идеальная цель, достаток и изобилие, который приходит при движении к истинной цели. 41-е. Буква описания шлема ужаса. Заклинание. Шлем ужаса собирает и фиксирует энергию в мандале. 42-е. Буква описания колеса фортуны. Заклинание. Колесо фортуны переводит события моей жизни в наиболее благоприятную вероятность. 43-е. Печать 19-го аркана в круге планет и созвездий. Буквы на иврите. 44-е, 45-е, 46-е, 47-е, 48-е. Буквы описания внутренних чакр. Заклинание. Аджна. В энергиях 19-го аркана я умею суггестировать, передавать образы. Вишудха. В энергиях 19-го аркана У, имя, выравнивается функция щитовидной железы и гормональной системы. Анахата. В 19-м аркане У, имя, выравниваются функции сердечно-сосудистой и нервной системы. Манипура. В 19-м аркане У, имя, выравнивается пищеварительная система. Она полностью перерабатывает и усваивает пищу и способна сжечь любое количество калорий. Сватхистана. В 19-м аркане У, имя, выравнивается мочеполовая система и во много раз увеличивается количество энергии на сватхистане. 49-е, 50-е, 51-е, 52-е. Буквы описания плеч и подмышек. Заклинание. Я уверен, уверена в себе, в своем будущем и своих действиях. 53-е, 54-е, 55-е, 56-е. Буквы описания обратной связи человека с миром. Стрелки. Заклинание. Я всегда прихожу в нужное время в нужное место. 57-е. Печать имени человека, для которого делается мандала. Ищутся буквы в круге планет и созвездий. 58-е. Подпись мастера, составляющего мандалу. Мандала закачивается энергетическим шариком с представлением карты 19-го аркана. Складывается согласно схеме. Смотрите приложение 4. И носится на груди в контакте с телом. Техника создания сефиротической мандалы 15-го аркана. Вход в 15-й аркан через сефиры. Представляем над головой сефиру Тиферет. Повторяем имя бога сефиры. Элоа Ва Даат. 12 раз. Вы увидели Тиферет. Луч из нее пронизывает ваше тело, уходит в стопы и попадает в Есот. Представляем под ногами сефиру Есот. Повторяем имя бога сефиры. Шадай Эль Хай. 12 раз. Вы чувствуете, что превратились в поток энергии. Вы и есть 15-й аркан, который связывает Тиферет и Есот. Смотрим на карту и повторяем имя бога аркана. Саат. 12 раз. А. Описание пространства мандалы. Первое. Имя бога Сефиры Тиферет. Элоха Даат. Буквы иврита имени бога обводятся ручкой справа налево. Второе. Имя бога Сефиры Есот. Шадай Эль Хай. Буквы иврита имени бога обводятся ручкой справа налево. Третье, четвертое, пятое, шестое. Стрелки направления энергии обозначаются именем бога 15-го аркана – Саат. Буквы иврита имени бога обводятся ручкой справа налево. Седьмое, восьмое, девятое, десятое. Буквы описания того, как энергии 15-го аркана действуют на человека. Заклинание. 15-й аркан увеличивает мою сексуальную энергию, усиливает мою серебряную нить, притягивает ко мне деньги, удерживает меня в предназначении. Б. Описание человека. Настройка на него. 11. Буква описания головы снаружи. 12. Буква описания левой руки снаружи, а также зеркально. 13. Буква описания левой ноги снаружи. Зеркально. 14. Буква описания правой руки снаружи. Зеркально. 15. Буква описания правой ноги снаружи. Зеркально. 16. Буква описания внутреннего пространства головы. 17. Буква описания внутреннего пространства левой руки. Зеркально. 18. Буква описания внутреннего пространства левой ноги. Зеркально. 19. Буква описания внутреннего пространства правой руки. Зеркально. 20. Буква описания внутреннего пространства правой ноги. Зеркально. 21. Буква описания Муладхары. Заклинание. Энергия 15-го аркана усиливает мою серебряную нить. 22, 23, 24, 25. Буквы описания нижней подключки. 26. Крест Иерофанта. 27. Буква описания Сахасрары. Заклинание. Энергия 15-го аркана усиливает у меня восприятие системного сигнала и интуицию. 28, 29, 30, 31. Буквы описания верхней подключки. 32. Знак Гора. В. Детализация внешнего воздействия и проявления человека в 15-м аркане. 33, 34, 35, 36, 37. Буквы описания свастики ускорения времени в мандале. 37 А. Буква описания центра свастики. 38. Буква знака стихии огня. Заклинание. Я прохожу портал огня и попадаю в миры с более сильной, более плотной энергетикой, с большей светимостью, чем наш мир. 39. Имя духа огня, который крутит свастику. 3-7 букв. Произнести заклинание духом огня. Би, то, эм, э, хе, е, о, и, пе, те, а, пе, до, ке. 3 раза. Мысленно раскрутить свастику по часовой стрелке. 40. Заклинание развития человека в аркане. Благодаря этим глифам я усиливаюсь и развиваюсь в направлении благосостояния и здоровья. Камень плюс цепь – притяжение к деньгам. Бафомет плюс цепь – усиление серебряной нити. Ноги Бафомета – увеличение сексуальной энергии. Живот Бафомета – увеличение количества денег. Рука плюс факел – энергия, которую я получаю для достижения своих целей. Благословляющая рука Бафомета – вектор моего развития в будущем. Рога плюс пентаграмма – мое предназначение. 41. Буква описания шлема ужаса. Заклинание. Шлем ужаса собирает и фиксирует энергию в мандале. 42. Буква описания колеса фортуны. Заклинание. Колесо фортуны переводит события моей жизни в более лучшую вероятность. 43. Печать 15-го аркана. Буквы на иврите. 44. 45. 46. 47. 48. Буквы заклинаний описания внутренних чакр. Аджна. Энергия 15-го аркана удерживает меня в предназначении. Вишудха. Энергия 15-го аркана усиливает у меня интуицию. Анахата. Энергия 15-го аркана усиливает у меня гармоничное взаимодействие с людьми. Манипура. Энергия 15-го аркана увеличивает у меня количество денег. Сватхистана. Энергия 15-го аркана усиливает у меня выработку сексуальной энергии. 49, 50, 51, 52. Буквы описания плеч и подмышек. Заклинание. Я стал здоровым и богатым. 53, 54, 55, 56. Буквы описания обратной связи человека с миром. Стрелки. Заклинание. Я проявляюсь в этом мире как энергичный, сексуальный, целеустремленный человек. 57. Печать имени человека, для которого делается мандала. Ищутся буквы в круге планет и созвездий. 58. Подпись мастера, составляющего мандалу. Мандала закачивается энергетическим шариком с представлением карты 15-го аркана. Складывается согласно схеме. Смотрите приложение 3. И носится на груди в контакте с телом. Техника создания сефиротической мандалы 10-го аркана. Возможность 10-го аркана. Первое. Можно спасти жизнь человеку, перераспределив для него выбор системы. Второе. Это уровень необъяснимых чудес, который происходит с человеком и который он не связывает с работой мага 10-го аркана. Третье. Его можно проводить на разных чакрах, работая по Муладхаре со здоровьем, по Сватхистане с отношениями с противоположным полом, по Манипуре с целеполаганием, по верхним чакрам с изменением реальности. На уровне Сахасрары можно переключить реальность. Если усиливать себя энергетически, то можно в астральном пространстве через глифы проложить пути в разные реальности, создавая себе заготовки для нужных изменений. Этот аркан дает еще и состояние безвременья, когда время не движется. Время – это пятый фактор этого аркана. Вход в 10-й аркан через сефиры. Представляем над головой сефиру Хесет. Повторяем имя бога Сефиры – Эль, 12 раз. Вы увидели сефиру Хесет. Луч из нее пронизывает ваше тело, уходит в стопы и попадает в Тиферет. Представляем под ногами сефиру с Тиферет. Повторяем имя бога Сефиры – Элоа Ва Даат, 12 раз. Вы чувствуете, что превратились в поток энергии. Вы и есть 10-й аркан, который связывает Хесет и Тиферет. Смотрим на карту и повторяем имя бога 10-го аркана. Иах, 12 раз. А. Описание пространства мандалы. Первое. Имя бога Сефира Хесет, Эль. Буквы иврита имени бога обводятся ручкой справа налево. Второе. Имя бога Сефира Тиферет, Элоха в Даат. Буквы иврита имени бога обводятся ручкой справа налево. Третье, четвертое, пятое, шестое. Стрелки направления энергии обозначаются именем бога 10-го аркана – Иах. Буквы иврита имени бога обводятся ручкой справа налево. Седьмое, восьмое, девятое, десятое. буквы описания того, как энергия десятого аркана действует на человека. Заклинание. Аркан позволяет чувствовать многовариантность мира и выбирать то, что необходимо. Б. Описание человека. Настройка на него. 11. Буква описания головы снаружи. 12. Буква описания левой руки снаружи. Зеркально. 13. Буква описания левой ноги снаружи. Зеркально. 14. Буква описания правой руки снаружи. Зеркально. 15. Буква описания правой ноги снаружи. Зеркально. 16. Буква описания внутреннего пространства головы. 17. Буква описания внутреннего пространства левой руки. Зеркально. 18. Буква описания внутреннего пространства левой ноги. Зеркально. 19. Буква описания внутреннего пространства правой руки. Зеркально. 20. Буква описания внутреннего пространства правой ноги. Зеркально. 21. Буква описания Муладхары. Заклинание. Энергия десятого аркана дает переход в вероятность здорового тела. И в настоящем моменте я здоров. 22, 23, 24, 25. Буквы описания нижней подключки. 26. Крест Иерофанта. 27. Буква описания Сахасрары. Заклинание. Энергия десятого аркана включает в эгрегор Повелитель Фортуны. 28, 29, 30, 31. Буквы описания верхней подключки. 32. Знак Гора. В. Детализация внешнего воздействия и проявления человека в десятом аркане. 33, 34, 35, 36, 37. Буквы описания свастики ускорения времени в мандале. 37 А. Буква описания центра свастики. 38. Буква знака стихии воздуха. Заклинание. Я прохожу портал воздуха и попадаю в миры, где время течет быстрее, чем в нашем мире. Произнести заклинание духом воздуха. Экс, ар, пи, э, хе, е, о, ро, и, ба, ха, а, о, цод, пи. Три раза. 39. Имя духа воздуха, который крутит свастику. 3-7 букв. Мысленно раскрутить свастику по часовой стрелке. 40. Заклинание развития человека в аркане. Благодаря этим глифам я усиливаюсь в вероятностных переходах. Облака. Умение переходить из одного варианта в другой. Лучший. Животные. Символ тайных знаний и принципов. Знать, молчать, действовать, желать. Колесо сансары. Умение менять ситуацию. Змея. Использование знаний и мудрость. Сфинкс. Включение в потоки и сигналы системы. Сравнение того, что есть человек сейчас, с тем, что ему необходимо. Меч сфинкса. Энергия, необходима для перехода в другую вероятность. Книги. Информация. Просчет вероятностей. 41. Буква описания шлема ужаса. Заклинание. Шлем ужаса собирает и фиксирует энергию в мандале. 42. Буква описания колеса фортуны. Заклинание. Колесо фортуны переводит события моей жизни в лучшую вероятность. 43. Печать десятого аркана. Буквы на иврите. 44, 45, 46, 47, 48. Буквы описания внутренних чакр. Аджна. Энергия десятого аркана улучшает видение ситуаций, пробивает канал между гиперпространствами в другие вероятности. Вишудха. Энергия десятого аркана включает вероятность, меняющую жизнь к лучшему. Анахата. Энергия десятого аркана дает точное знание о ситуации, инсайт. Манипура. Энергия десятого аркана дает настройку на цель и включает аспект силы. Сватхистана. Энергия 10-го аркана усиливает у меня выбор вероятности, где наиболее хорошие отношения с партнерами. 49-й, 50-е, 51-е, 52-е. Буквы описания плеч и подмышек. Заклинание. Я – повелитель фортуны. 53-е, 54-е, 55-е, 56-е. Буквы описания обратной связи человека с миром. Стрелки. Заклинание. 10-й аркан, меняя вероятность, выводит меня на уровень чуда. 57-е. Печать человека, для которого делается мандала. Ищутся буквы в круге планеты созвездий. 58-е. Подпись мастера, составляющего мандалу. Мандала закачивается энергетическим шариком с представлением карты 10-го аркана. Складывается согласно схеме. Смотрите приложение 3. И носится на груди в контакте с телом. Техника создания сефиротической мандалы 7-го аркана. 7-й аркан находится между сефирами Бинах и Тиферет, то есть между правым и срединным столпом. Аркан отвечает за прошлое. Все наши цели и желания формируются прошлым. Мы потому в будущее и идем, что уже сформировали что-то в прошлом. Аркан высокочастотный. Имя Бога – Закай, справедливый. Аркан включает сознание человека в эгрегор победителей. Любая цель для победы, для того, чтобы быть достигнутой, а не просто для проведения времени. Аркан поможет наметить цель, просчитать самый короткий уверенный путь, на который уйдет меньше всего энергии, то есть наиболее правильный – дойти до поставленной цели. Если человек ставит цели и в основном их достигает, то он хорошо проводит 7-й аркан, а если ставит цель и тут же о ней забывает, переключается, то не проводит. Вход в 7-й аркан через сефиры. Представляем над головой сефиру Бинах. Повторяем имя Бога сефиры Бинах – Элохим – 12 раз. Вы увидели сефиру Бинах. Луч из нее пронизывает ваше тело, уходит в стопы и попадает в Тиферет. Представляем под ногами сефиру Тиферет. Повторяем имя Бога сефиры Тиферет – Эло-Ва-Даат – 12 раз. Вы чувствуете, что превратились в поток энергии. Вы и есть 7-й аркан, который связывает Бинах и Тиферет. Смотрим на карту и повторяем имя Бога 7-го аркана – Закай – 12 раз. А. Описание пространства мандалы. Пишем на заготовке мандалы имена богов Сефир на иврите. Первое. Имя Бога Сефиры – Бинах – Элохим. Буквы иврита имени Бога обводятся ручкой справа налево. Второе. Имя Бога Сефиры – Тиферет. Элоха в Даат. Буквы иврита имени Бога обводятся ручкой справа налево. Третье, четвертое, пятое, шестое. Стрелки направления энергии обозначаются именем Бога 7-го аркана – Закай. Буквы иврита имени Бога обводятся ручкой справа налево. Седьмое, восьмое, девятое, десятое. Заклинание того, как 7-й аркан действует на носителя мандалы. Заклинание. 7-й аркан позволяет доходить до поставленной цели. Б. Описание человека. Настройка на него. 11. Буква описания головы снаружи. 12. Буква описания левой руки снаружи. Зеркально. 13. Буква описания левой ноги снаружи. Зеркально. 14. Буква описания правой руки снаружи. Зеркально. 15. Буква описания правой ноги снаружи. Зеркально. 16. Буква описания внутреннего пространства головы. 17. Буква описания внутреннего пространства левой руки. Зеркально. 18. Буква описания внутреннего пространства левой ноги. Зеркально. 19. Буква описания внутреннего пространства правой руки. Зеркально. 20. Буква описания внутреннего пространства правой ноги. Зеркально. 21. Буква описания Муладхары. Заклинание. 7-й аркан активизирует кундалини, увеличивает физическую силу. 22, 23, 24, 25. Буквы описания нижней подключки. 26. Крест Иерофанта. 27. Буква описания Сахасрары. Заклинание. Седьмой аркан дает возможность руководить миром и ситуациями. В седьмом аркане выбираются истинные цели. 28, 29, 30, 31. Буквы описания верхней подключки. 32. Знак Гора. В. Детализация внешнего воздействия и проявления человека в седьмом аркане. 33, 34, 35, 36, 37. Буквы описания свастики ускорения времени в мандале. 37 А. Буква описания центра свастики. 38. Буква знака стихии воды. Заклинание. Я прохожу портал воды и попадаю в миры, где время течет в обратную сторону или медленнее, чем в нашем мире. Произнести заклинание духом воды. Хе, ко, ма, агла, м, пе, хе, ар, зел, га, и, ол. 3 раза. 39. Имя духа воздуха, который крутит свастику. 3-7 букв. Раскрутить свастику против часовой стрелки. 40. Заклинание развития человека в аркане. То, что будет делать аркан с носителем мандалы. Заклинание. Благодаря глифам аркана я понимаю то, что нужно делать на определенном этапе движения к цели. Я достигаю нужного результата. Глиф «Колесница» дает движение к намеченной цели. Глиф «Сфинксы» – цель достигается и белой, и черной магией, и хорошими, и плохими делами. Глиф «Кираса» – «На мне кираса, я защищен, защищена». Глиф «Зеркало» – дает внутреннее спокойствие и гармонию, отражает злые намерения в сторону того, кто их послал. Глиф «Маски» – со всеми сохраняются хорошие отношения. Глиф «Корона» – силовое воздействие, с помощью которого я руковожу миром и ситуациями. Глиф «Жезл» – собственный выбор, куда лучше двигаться. Глиф «Пояс» – усиление манипуры и моей воли. Глиф «Полог» – дает знания свыше. Глиф «Изображение на одеждах» – у меня есть древние знания, которые меня питают. Глиф «Река» дает инерцию движения к цели. Глиф «Город» убирает завязки на людей. Глиф «Знак Меркурия» – гармоничное состояние, знание того, куда нужно двигаться. 41. Буква описания шлема ужаса. Заклинание. Шлем ужаса собирает и фиксирует энергию в мандале. 42. Буква описания колеса фортуны. Заклинание. Колесо фортуны переводит события моей жизни в лучшую вероятность. 42 А. Глиф «Волчок». Заклинание. У меня активизирована кундалини и большой запас энергии и физической силы. 43. Печать седьмого аркана «Закай» на иврите. Находим нужные буквы на заготовке в кругу из букв иврита и соединяем их незамкнутой линией. 44, 45, 46, 47, 48. Буквы описания внутренних чакр. Аджна. Седьмой аркан усиливает аджну, активизируя силовое воздействие на мир. Вишудха. Седьмой аркан позволяет все воспринимать и отзеркаливать, сохраняя хорошие отношения со всеми. Анахата. Седьмой аркан задает внутреннее спокойствие и гармонию. Манипура. Энергия седьмого аркана делает сильной мою волю, дает способность задавить всех, если это будет нужно. Сватхистана. Седьмой аркан увеличивает у меня сексуальную энергию. 49, 50, 51, 52. Буквы описания плеч и подмышек. Заклинание. Управление эмоциями. 53, 54. 55, 56. Буквы описания обратной связи человека с миром. Стрелки. Заклинание. Я проявляюсь в этом мире как человек, достигающий своих целей. 57. Печать человека, для которого делается мандала. Ищутся буквы в круге планет и созвездий. 58. Подпись мастера, составляющего мандалу. Мандала закачивается энергетическим шариком с представлением карты седьмого аркана, складывается согласно схеме, смотрите приложение 3, и носится на груди в контакте с телом. Техника создания сефиротической мандалы шестого аркана. Шестой аркан в древе сефирот находится в левом столпе между сефирами хокма и хесет. Верхний астрал, высокочастотная позиция. Через него можно выходить из тела. Он развивает способности медиума и все, что касается притяжения людей, относится к этому аркану. Имя бога аркана – Везив, сияющий. Ангел аркана – Асмодель. Он относится к эгрегору искусителей, то есть к сообществу людей, которые могут искушать и притягивать. Он дает такой двойной результат – сексуальность и притягательность. Без сексуальной энергии притянуть невозможно. Способность направлять человека по определенному пути, то есть дать ему стимул сделать что-то конкретное, и человек это будет делать. Вход в шестой аркан через сефиры. Представляем над головой сефиру Хокма. Повторяем имя бога сефиры Хокма, Иах, 12 раз. Вы увидели сефиру Хокма. Луч из нее пронизывает ваше тело, уходит в стопы и попадает в Нецах. Представляем под ногами сефиру Нецах. Далее повторяем имя бога сефиры Нецах, Цваот, 12 раз. Вы чувствуете, что превратились в поток энергии. Вы шестой аркан, который связывает Хокма и Нецах. Смотрим на карту и повторяем имя бога шестого аркана, Везив, 12 раз. А. Описание пространства мандалы. Первое. Имя бога сефиры Хокма, Иах. Буквы иврита имени бога обводятся ручкой справа налево. Второе. Имя бога сефиры Нецах, Цваот. Буквы иврита имени бога обводятся ручкой справа налево. Третье, четвертое, пятое, шестое. Стрелки направления энергии обозначаются именем бога шестого аркана, Везив. Буквы иврита имени бога обводятся ручкой справа налево. Седьмое, восьмое, девятое, десятое. Буквы описания того, как энергии шестого аркана действуют на человека. Заклинание. Аркан дает умение притягивать и удерживать людей. Верхние стрелки. Стимуляцию их на действие. Нижние стрелки. Б. Описание человека. Настройка на него. 11. Буква описания головы снаружи. 12. Буква описания левой руки снаружи. Зеркально. 13. Буква описания левой ноги снаружи. Зеркально. 14. Буква описания правой руки снаружи. Зеркально. 15. Буква описания правой ноги снаружи. Зеркально. 16. Буква описания внутреннего пространства головы. 17. Буква описания внутреннего пространства левой руки. Зеркально. 18. Буква описания внутреннего пространства левой ноги. Зеркально. 19. Буква описания внутреннего пространства правой руки. Зеркально. 20. Буква описания внутреннего пространства правой ноги. Зеркально. 21. Буква описания Муладхары. Заклинание. Энергия шестого аркана наделяет меня огромным количеством сексуальной энергии, дает активность, убирает застой в организме, омолаживает. 22, 23, 24, 25. Буквы описания нижней подключки. 26. Крест и Иерофанты. 27. Буква описания Сахасрары. Заклинание. Энергия шестого аркана усиливает у меня интуицию в чистом виде. 28, 29, 30, 31. Буквы описания верхней подключки. 32. Знак гора. В. Детализация внешнего воздействия и проявления человека в шестом аркане. 33, 34, 35, 36, 37. Буквы описания свастики ускорения времени в мандале. 37 А. Буква описания центра свастики. 38. Буква знака стихии воздуха. Вход в миры воздуха. Я прохожу портал воздуха и попадаю в миры, где время течет быстрее, чем в моем мире, и где я все воспринимаю как многовариантность. Произнести заклинание духом воздуха. Экс, ар, пи, э, хе, е, о, ро, и, ба, ха, а, о, цод, пи. 3 раза. 39. Имя духа воздуха, который крутит свастику. 3-7 букв. 40. Заклинание развития человека в шестом аркане. Общее заклинание. 1. Благодаря глифам шестого аркана я становлюсь очень сексуальным и притягательным. Могу притянуть к себе и удержать любого человека. 2. Я получаю способность направлять человека по определенному пути, давать ему стимул совершать действия. Глиф «Женщина». Тонкие тела и интуиция в чистом виде. Глиф «Яблоня». Плодовитость, в том числе и умение рожать детей. Глиф «Яблоко». Плод искушения. Возможность искушать любого человека. Глиф «Змей-искуситель». Нахождение слабых мест любого человека и стимуляция его на действие. Глиф «Мужчина». Активность действия. Горящее дерево. Максимальный разгон энергии кундалини. Гора красного цвета. Сексуальная энергия. Облако. Большое количество возможных вариантов и выбор из них наилучшего. Ангел. Сознание системы, дающее команду на притяжение. Крылья ангела. Расширение сознания. Огненные волосы ангела. Активная сахасрара. Солнце. Получение благ. 41. Заклинание описания глифа Месида. От 3 до 7 букв. Заклинание. Глиф Месида – раскрытие величественности, умение поддержать общение, внутреннюю красоту, омоложение и долголетие, чувств влюбленности, счастья, радости души и блаженства духа. 42. Буква описания колеса фортуны. Заклинание. Колесо фортуны переводит события моей жизни в наиболее благоприятную вероятность. 43. Печать шестого аркана в круге планет и созвездий. Буквы на иврите. 44, 45, 46, 47, 48. Буквы описания внутренних чакр. Заклинание. Аджна. Энергия шестого аркана дает видение тонких тел и духов, способности медиума. Вишудха. Энергия шестого аркана усиливает интуицию и вдохновение. Анахата. Энергия шестого аркана активирует любовь, гармонию и красоту. Манипура. Энергия шестого аркана дает возможность достигать успеха. Сватхистана. Энергия шестого аркана дает сексуальность. 49, 50, 51, 52. Буквы описания плеч и подмышек. Заклинание. Я становлюсь притягательным, мудрым, улучшается обмен веществ и внешний вид. 53, 54, 55, 56. Буквы описания обратной связи человека с миром. Стрелки. Заклинание. Я могу притягивать и удерживать людей, направлять их. Я становлюсь сексуальным и магнетичным. Для исполнения моих желаний всегда находятся подходящие люди. 57. Печать человека, для которого делается мандала. Настройка на себя и ищутся буквы иврита в круге планет и созвездий. От 3 до 7. 58. Подпись мастера, составляющего мандалу. Мандала закачивается энергетическим шариком с представлением карты седьмого аркана. Складывается согласно схеме. Смотрите приложение 3. И носится на груди в контакте с телом. Техника создания сефиротической мандалы третьего аркана. Это создание своей реальности. Венера в чистом виде. Он позволяет создать пространство, в котором можно что-то сделать. Он немного обнуляет ситуации по энергии, потому что пространство, которое он создает, стягивает энергию на себя. Для того, чтобы правильно работать с третьим арканом, надо точно описать то, что притягиваем в свою жизнь, и принять это. Если человек принять это не может, энергия забирается, и ситуация распадается. Поэтому есть побочные эффекты. Если человек хорошо проводит третий аркан, то он может получить неограниченное количество финансовой энергии. В третьем аркане одна из самых сильных защит. На него напасть никто не может, потому что нападающий либо забывает то, что он хотел сделать, либо находит себе другую жертву. Третий аркан можно добавить к шестому или 21-му аркану, чтобы раскачать женщину. Беременным нельзя находиться в третьем аркане, будет выкидыш. Умение ограничивать и направлять желание – это и есть овладение третьим арканом. Функционал мандалы третьего аркана. Первое. Инь-режим работы сознания. Второе. Создание в себе воронки притяжения и поглощения энергии из внешнего мира. Третье. Способность к поглощению и обнулению, объеданию, энергетики ситуаций, процессов, состояний и объектов. Четвертое. Способность к притяжению желаний и материализации мыслеформ, не прилагая особых усилий, а стимулируя помощь окружающих. Пятое. Наращивание энергетики и аккумуляции энергии в себе. Шестое. Увеличение устойчивости и неподвижности. Способность выстоять и удержать позицию. Седьмое. Усиление точки опоры при воздействиях. Восьмое. Усиление работы высокочастотных уровней и включение в систему. Девятое. Повышение активности обработки информации и осознания ситуаций. Десятое. Увеличение инь-полярности сознания. У женщин отладка и лечение половой и гормональной системы. Восстановление женского здоровья, усиление способности притяжения и удержания противоположного пола, увеличение женской привлекательности. Третий аркан – это способность удержания равновесия и неподвижности с принятием процесса создания разрушения и управления им. Вход в третий аркан через сефиры. Первое. Представляем над головой сефиру Кетер. Далее повторяем имя бога сефиры Кетер – Эхейе, 12 раз. Вы увидели сефиру Бинах, луч из нее пронизывает ваше тело, уходит в стопы и попадает в Тиферет. Представляем под ногами сефиру Тиферет. Повторяем имя бога сефиры Тиферет – Элова Даат, 12 раз. Вы чувствуете, что превратились в поток энергии. Вы и есть третий аркан, который связывает Кетер и Тиферет. Смотрим на карту и повторяем имя бога третьего аркана Гадоль 12 раз. А. Описание пространства мандалы. Примечание. Пространство мандалы описывается через весь центральный столб древа Сефирот, от Сефиры Кетер до Сефиры Малькут. Первое. Имя бога Сефиры Кетер. Эхее. Буквы иврита имени бога обводятся ручкой справа налево. Второе. Имя бога Сефиры Малькут – Адонай Мельех. Буквы иврита имени бога обводятся ручкой справа налево. Третье, четвертое, пятое, шестое – стрелки направления энергии обозначаются именем бога третьего аркана – Гадоль. Буквы иврита имени бога обводятся ручкой справа налево. Седьмое, восьмое, девятое, десятое. Буквы описания того, как энергии третьего аркана действуют на человека. Заклинание. Третий аркан включает мое сознание в сознание природы. Дает мне возможность вобрать в себя всю энергию мира. Б. Описание человека. Настройка на него. 13. Буква описания головы снаружи. 14. Буква описания левой руки снаружи. Зеркально. 13. Буква описания левой ноги снаружи. Зеркально. 14. Буква описания правой руки снаружи. Зеркально. 15. Буква описания правой ноги снаружи. Зеркально. 16. Буква описания внутреннего пространства головы. 17. Буква описания внутреннего пространства левой руки. Зеркально. 18. Буква описания внутреннего пространства левой ноги. Зеркально. 19. Буква описания внутреннего пространства правой руки. Зеркально. 20. Буква описания внутреннего пространства правой ноги. Зеркально. 21. Буква описания Муладхары. Заклинание. Энергия третьего аркана дает возможность вобрать в себя всю энергию мира и усиливает меня постоянно. Я постоянно подпитываюсь от природы. 22, 23, 24, 25. Буквы описания нижней подключки. 26. Крест Иерофанта. 27. Буква описания Сахасрары. Заклинание. Энергия третьего аркана включает мое сознание, сознание природы, то есть планетарное сознание. 28, 29, 30, 31. Буквы описания верхней подключки. 32. Знак Гора. В. Детализация внешнего воздействия и проявления человека в третьем аркане. 33, 34, 35, 36, 37. Буквы описания свастики ускорения времени в мандале. 37 А. Буква описания центра свастики. 40. Буква знака стихии Земли. Заклинание. Я прохожу портал Земли и попадаю в миры с более сильной структурированностью и информационной плотностью, чем наш мир. 39. Имя Духа Огня. Он крутит свастику. 3-7 букв. Произнести заклинание Духом Земли. Н, А, Н, Та, Агла, И, Мор, Ди, Ал, Хек, Те, Га. 3 раза. 40. Заклинание развития человека в Аркане. 1. Благодаря этим глифам я усиливаюсь и развиваюсь в природном направлении. Глиф белой одежды. Чистая энергия, а также чистое тело. Глиф цветы на одежде. Дает мне большой запас природной и сексуальной энергии. Щит Венеры. Любое воздействие может перераспределено и трансформировано. Жезл Венеры. Дает умение управлять миром. Корона из 12 звезд. Сознание связано с зодиакальными энергиями созвездий. Я управляю миром через созвездия. Овен, Телец, Близнецы, Рак, Лев, Дева, Весы, Скорпион, Стрелец, Козерог, Водолей, Рыбы. Красные подушки дают большой запас сексуальной энергии. Лес – жизненная сила. Пшеница – аркан дает мне возможность взять из социума все, что угодно. Река с водопадом – увеличение энергетической массы, возможность двигаться и в прошлое, и в будущее. Второе. За счет третьего аркана – А. Я получаю постоянный приток энергии за счет объединения с природой. Б. Я создаю места силы и могу сделать все, что угодно и когда угодно. В. Я становлюсь богом места и управляю территорией. Г. Я научаюсь ограничивать свои желания. 41. Заклинание описания щита Венеры. 3-7 букв. Заклинание. Любое воздействие может быть поглощено, перераспределено и трансформировано. 42. Печать третьего аркана. Буквы на иврите. 43, 44, 45, 46, 47. Буквы описания внутренних чакр. Аджна. Энергия третьего аркана усиливает способность управлять миром. Вишудха. Энергия третьего аркана усиливает мои магические способности и иммунитет. Анахата. Энергия третьего аркана усиливает у меня гармоничное взаимодействие с миром. Манипура. Энергия третьего аркана увеличивает у меня количество любых благ, денег. Сватхистана. Энергия третьего аркана обеспечивает меня бесконечным запасом сексуальной энергии. 48, 49, 50, 51. Буквы описания плеч и подмышек. Заклинание. За счет объединения с природой я получаю постоянную энергетическую поддержку. 52, 53, 54, 55. Буквы описания обратной связи человека с миром. Стрелки. Заклинание. Я маг третьего аркана и могу сделать все, что угодно, и так, как мне будет угодно. Я могу взять из социума все, что мне угодно. 56. Печать человека, для которого делается мандала. Ищутся буквы имени в круге планет и созвездий. 57. Подпись мастера, составляющего мандалу. Мандала закачивается энергетическим шариком с представлением карты 22-го аркана. Складывается согласно схеме, смотрите приложение 3, и носится на груди в контакте с телом.